Утенок Тим, утенок Тим, веселый непоседа. Про все, что было с ним, хочу я вам поведать. Хочу я вам поведать. Наш Тим хвостун и озорник, с ним вечно смех и горе. И даже в сказку он проник сквозь дырочку в заборе, сквозь дырочку в заборе. У Тима три сестры и три брата, но все они обыкновенные утята, а Тим особенный. Кря. Можно подумать, что он самый главный во дворе. Кря. Но нет, это ты уж слишком. По-настоящему самое главное тут, конечно, мама утка. Вот мы ее сейчас спросим. Мама утка, скажите, пожалуйста, что вы думаете о своем сыне, знаменитом утенке Тиме? Я так всегда волнуюсь, так волнуюсь, когда Тим надолго убегает. А я тревожусь, где Тим, не случилось ли чего-нибудь? А, непослушный он. Кря, не случилось, не случилось. Ну, что со мной может случиться? Мало ли что. Козел Буй сказал... Он сказал, что Тим когда-нибудь попадет на сковородку. Ой, что вы? Да-да, так и сказал. Успокойтесь, мама, успокойтесь, пожалуйста. Ну, как же он так всегда бегает от Тима? Я надеюсь, ничего плохого с вашим сыном не случится. Это мы еще посмотрим, кто куда попадет. Ну, а теперь ути-ути, хвосты вверх. Так, головы прямо, плывите за мной. Ути-ути, все за мной, мы плывем к себе домой. Хвостик вверх, головку прямо. Повторяйте все за мной. Так, так, и вот так. Всем понятно? Кря-кря-кря-кря! Плыть быстрее надо нам. Не глазеть по сторонам. Лапкой вот загребайте. Вслед за мамой повторяйте. Так. Так, и вот так, всем понятно. Кря-кря-кря-кря! Вот и берег, вот и луг, травка вкусная вокруг. Не толкайтесь, выходите, воду с крылышек стряхните. Так, так, и вот так, всем понятно. Кря-кря-кря-кря! На следующее утро Тим сидел на берегу пруда и грелся на солнышке. По дороге идет человек. Он какой-то мешок несет. Пойду тихонько за ним. Что-то собирается делать. Размахивается. Бросил в речку. Ушел. Скорей, скорей в воду. Вот я около мешка. Вот он. Сейчас развяжу мешок. Подожди, еще минуточку. Ой, развязал. Да это котенок. Скорей к берегу плывем, скорей. Ой, еще немножко. Ну, выходи. Спасибо тебе. Кто ты? Я знаменитый утенок Тим. А я Черныш. Хозяин говорит, что я обжор, что на меня не напасешься молока. Вот он и бросил меня в и жить у нас на дворе. У нас много еды. Согласен? Согласен, конечно. Дай мне лапу, верный Дим, добрый Дим, храбрый Дим. Если ты со мною рядом, всех врагов мы победим. Мяу-мяу! Кря-кря-кря! Мы с тобой теперь друзья. Дай мне лапу, друг Черныш, громче пой, друг Черныш. Если сам ты будешь весел, всех вокруг развеселишь. Мяу-мяу! Кря-кря-кря! Мы с тобой теперь друзья. Наша жизнь чудес полна, и зовет путь она. На двоих у нас шесть лапок, ну а песенка одна. Кря-кря-кря, мы с тобой теперь друзья. Сухопутный морячок курит трубку в кулачок. Нас о гречкой пыхтит, за погрузочкой следит. Корабли в открытом море. море, как птицы на воле. В неизвестные просторы уносят смелые волны, и плывут они куда-то вслед за солнечным закатом. И веселые дельфины провожают корабли. А дельфины добрые, а дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами. Дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали. Грузчики кричат: «Вира!» Кричат: «Майна! Вира, вира, поднимайте! Майна, майна, опускайте! Майна вниз, вира вверх! Топ, грохот, шутки, смех!» На борту грузовики возят ящики, тюки, возят уголь, лес, овес, даже старый паровоз. Хоть где-то много дел, въехал в порт и загудел. Я приехал по труду, но трудою на борту. День и ночь грохочет порт, день и ночь грохочет порт, день и ночь грохочет порт. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Кто в порту ни разу не был, кто в порту ни разу не был, не видал судов пострит. Высотой почти до неба, высотой почти до неба, и канаты смолены. Для того история про порт и акваторию будет, безусловно, интересна. Для того история про порт и акваторию будет, безусловно, интересно.